«Твоя свекровь права», — сказала госпожа Ван. «Но и жена брата Дзя-Джени нам не чужая, поэтому никаких лишних церемоний разводить не нужно. Сейчас самое главное — хорошо провести праздник долголетия старой госпожи, пусть этих женщин отпустят». Она подозвала служанку и велела ей пойти освободить провинившихся. Что же касается Фэнзе, то чем больше думала она о случившемся, тем больше возмущения и вместе с тем смущения охватывали ее. Она невольно опечалилась, и глаза ее увлажнились слезами. Совершенно расстроенная, она тайком ушла домой и там разразилась безудержными рыданиями. Но в это время матушка Дзя прислала за нею Хупо. «Что случилось?» — вскричала Хупо, увидев Фэнзе в таком состоянии. «Старая госпожа вас ждет!» Фэнзе мгновенно вытерла слезы и умылась. Затем припудрилась, нарумянилась и отправилась к матушке Дзя. Когда Фэнзе предстала перед матушкой Дзя, та спросила: «Сколько ширм среди подарков, которые мне прислали?» 16, — ответила Фэнзе. «Из них 12 больших и 4 маленьких, какие ставят на кане. Самая большая ширма, 12-створчатая, из темно-красного атласа, прислана из семьи Джень. На ней вышита сцена из пьесы «Полна кровать бамбуковых пластинок». Эта ширма самая лучшая. Неплохую стеклянную ширму прислали также от юхайского полководца У. «В таком случае эти ширмы оставь», — сказала матушка Дзя. «Я пошлю их в подарок кому-нибудь». Фэнзе кивнула. В этот момент вошла Юань Ян и пристально стала смотреть в лицо Фэнзе. «А ты что, не узнаешь ее?» — засмеялась матушка Дзя. «Чего ты уставилась?» «Меня удивляет, почему у нее так припухли глаза», — проговорила Юань Ян. Матушка Дзя подозвала Фэнзе поближе и тоже внимательно присмотрелась. «Я только что растерла их. Вот они и припухли», — улыбнулась Фэнзе. «А может быть, кто-либо вздумал срывать на тебе свой гнев?» — усмехнулась Юань Ян. «Кто осмелится?» — возразила Фэнзе. «Даже если бы это было так, в такой счастливый день я не посмела бы плакать». «Совершенно верно», — согласилась с ней матушка Дзя. «Я ужасно хочу есть, так что распорядись, чтобы мне подали сюда. Все, что останется, можете съесть вместе с женой Дзя Дженя. Потом помогите наставницам выбрать для меня бобы Будды. Это и вам принесет долголетие. Твои сестры и Бао Юй уже выбирали бобы. Выберите и вы немного, чтобы не было разговоров, будто я благоволю только им». В это время служанки расставили закуски из овощей для матушки Дзя и двух монашек, затем подали мясные блюда. Матушка Дзя немного поела и приказала все вынести в переднюю. Когда госпожа Ю и Фэнзе ели, матушка Дзя велела позвать Си Луань и Сы Дзе. Покончив с едой, все вымыли руки и воскурили благовоние. Тут принесли один шен бобов, над которыми монашки прочли молитвы. А затем стали перебирать их и раскладывать по корзинкам, чтобы на следующий день сварить и на перекрестках улиц раздавать бедным. После этого матушка Дзя прилегла и стала слушать рассуждения монашек о причинах и следствиях. Юань Ян уже знала со слов Хупо, что Фэнзе плакала. Она разузнала у Пин-Эр, что случилось.